Automata Nation. Пост от 26 февраля 2011. Могу подтвердить, что вода исчезает, видел ее старт с верфи. Было очень впечатляюще и смешно при том. Бедная девочка выглядела так, словно веселится, но при том удивлена, что это действительно работает. Ианту и Метиду чуть не сдуло выхлопом из-под дна этой штуки, но секунду спустя они были полностью сухими и смеялись до колик. Дэдэ, так же, как и остальные из нас, если ты почти неуязвим, выглядит это очень даже весело. Она отскакивала от дорог и зданий, пока мы не потеряли ее из виду. Смотреть здесь. Филиппинас Берман. Пост от 26 февраля 2011. Кажется, она веселится. Дэдэ. Игуана Гирл. Пост от 26 февраля 2011. Сауриал всегда веселится. Люблю ее. Дэдэ. Волшекс. Пост от 26 февраля 2011. Итак, мы собрались. Возвращаясь к летательному устройству, они изобрели вечный двигатель, Йормунгандр. Пост от 26 февраля 2011. Их нечестивые демонические искусства угроза всем нам. Берегитесь. Свистсред. Пост от 26 февраля 2011. Приятель, ты очень странный тип. Хотя этот летающий варан довольно крут. Наши ящерицы практически такие же большие, но валятся на вас с деревьев. ДД. Филиппинас Берман. Пост от 26 февраля 2011. Не думаю, что Сауриал стала бы падать на тебя с дерева. И, наверняка ей не понравилось бы зваться вараном. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20. Отображается страница 7 из 20. Свистсред. Пост от 26 февраля 2011. Длинный хвост, любит яйца, варан, отвечаю. Хотя миленький, Синарейл. Пост от 26 февраля 2011. Тише, дурак, Австралия всего-то. Погодите, дайте посчитать. Менее чем в 6 часах оттуда. Ша-ша-ша. Виста, подтверждено. Кейп, стражи ВСВ. Пост от 26 февраля 2011. ДД. Конец страницы. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 19, 20. Бубны. Тема. Конец барыгам, на, форумы места Америка Брактон Бей, Баграт автор темы, ветеран, парень в теме, пост от 28 февраля 2011, поднимите руки все, кто этого не ожидал, такое впечатление, что семья, наконец, сыта барыгами, на улицах неделями шепчутся, будто толкач отправился в путешествие по стране в поисках чего-нибудь, чтобы одолеть Кайбзю и ее родичей поменьше. Мужик чокнулся, что очевидно, весь этот крэк много лет назад спалил ему мозги, но если думает, что имеет шанс, то определенно накурился чего-то реально впечатляющего. Нашу дружелюбную ящеричную семью, которая с учетом всего на изумление терпима к совершенной тупости, это, похоже, зацепило самую чуточку чересчур. На выходных, как здесь и обсуждали, кто-то увел общак барыг, просто сунув руку внутрь и вытащив сейф. Угадайте с трех раз. Кто бы это мог быть, и нет, Левиафан и Бегемот не считаются. Наши обдолбанные друзья все, конечно, отрицают, но местный эксперт в разнесении доводов в клочья, Алсия Ингея, в очередной раз проделала очень проницательный анализ их отрицания, вполне достоверно доказав, что на самом деле это было скорее подтверждение. Они не знали, когда перестать закапываться, и только доказали положение, что сильно всех повеселило. Мои контакты говорят, что до третьего оценочного состава банды свалило где-то на следующий день. Наверняка по крайней мере отчасти потому, что сообразили, что если Кайбзю может просто взять их сейф и свалить с ним без следа, то с ними она могла бы проделать кое-что куда похуже. Еек. Не говоря о том, что у них не осталось денег. ДД. История достигла апогея прошлой ночью, когда Раптавр, Митида и Анта, вместе с поддержкой от протектората атаковали их штаб-квартиру и перестреляли остальных за один заход. Без кейпов у них не оставалось и шанса. Если честно, сомневаюсь, что с какими-либо кейпами у них оставался бы шанс. Толкачок 3 отсутствовал, занимаясь тем, чем этот придурок был занят, вместе с сочником и неизвестным числом своих парней. Мне сообщили, что он поназаводил врагов и не повлиял на людей на половине чертовой страны. И теперь награда за его голову есть не только от ФБР и СКП, но и от хреновой мафии тоже. Мужик знает, как привлечь внимание. Может, вы помните скрип третьего кейпа, нашу леди уродливейших машинок на планете, якобы исчезнувшую где-то в субботу. Информаторы из барыг заявляли, что случилась большущая ссора с одним из ребят у руля, когда Пачкуч отсутствовал, что привело к ее бесследному исчезновению. Все думали, что она задала стрекача, что было бы самым умным, что эта женщина могла бы сделать, однако ходили слухи, что она прыгнула в залив и утонула, ошиблась с одним из своих авто и ее порубило на мелкие кусочки, и даже что Кайбзю слопала ее как очень легкий перекус. После рейда, которому сопутствовала уйма стрельбы, до самого момента, когда семья реально разозлилась, департамент полиции и СКП обследовали весь район. Скрип нашли в соседнем здании с 9 мм пулями, двумя в груди и тремя в голове, явно мертва как камень. Такое впечатление, что кто-то из ее же людей не хотел ее терять, или, может, обвинил в потере их денег. Кто знает, эти типы половину времени в таком улете, всем удивительно, что они и впрямь могут использовать пушки. Так что похоже, что это конец для третьей самой могущественной банды в городе. Их технарь выбыл, ни больше, ни меньше, как от их собственных рук, по крайней мере треть в бегах, а остальные под арестом. Их недвигу срыла до основания семья, а все деньги были конфискованы. Они история. Остались только Пачкуч и его команда, и, если у этих ребят есть хоть какой-то здравый смысл, они двигают в обратном направлении со всей возможной скоростью. Фотки пока выложены здесь. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ролики фрагментов рейда здесь. 1, 2, 3, 4. Ред. Предварительно докладывают, что ствол, из которого убили Скрип, использовался в двух других преступлениях, связанных с барыгами. Одном вооруженном ограблении и одном убийстве. Так что нет сомнений, кто подстрелил леди. Ред 2. Семья, в лице Янты, выпустила заявление, гласящее, что то, что они сделали, было лишь превентивной мерой из-за неизбежной угрозы насилия в отношении их самих и СРД, которых они расценивают как близких друзей. Намек на то, что если кто пойдет против этих докеров, то обнаружит зло разглядывающую их ящерицу. Ред 3. Сауриал записала выступление с репортером местного телевидения, что у них нет намерения в дальнейшем отступать от своей политики «живи и дай жить другим», но что они считают, что не имели выбора в этом вопросе с учетом обстоятельств. Директор Питгат из СКП ВСВ полностью ее поддержала, заявив, что благодарна за усилия, которые семья предприняла для минимизации сопутствующего урона и информирования их. Ред 4. СКП выпустила официальное заявление в поддержку последних действий семьи, заявив, что наши рептилисты и друзья полномочная и независимая геройская организация со статусом ассоциации с протекторатом. Дракон добавила, что они наслаждаются аналогичным статусом в отношении гильдии, и что рада назвать их друзьями. По мне, так похоже на что-то типа «если вы не можете их побить, убеди присоединиться к себе, и думайте что хотите». Ред 5. Мэр Криснер сегодня провел пресс-конференцию, поблагодарив семью за их помощь в избавлении города от одной из самых наболевших проблем, какие у нас есть, и предложив какую-нибудь уместную форму гражданского награждения. Он добавил, что считает, что помощь, которую новая волна оказала во время великого перемещения танкеров 2011, также заслуживает признания, поскольку они герои местной выделки без правительственной поддержки, которые были достаточно хороши, чтобы сделать шаг и помочь. Детали награждений предоставят в следующем месяце после следующего собрания городского совета 16-го. Отображается страница 4 из 132. Моизин. Пост от 28 февраля 2011. Ну, как ты и сказал, сомневаюсь, что это кого-то сильно удивило. И лично меня нисколько не поражает, что Скрип отдала концы. У барыг вообще довольно короткий срок жизни, как и у кипов, а уже и то вместе. Лишь вопрос времени, хотя результат впечатляющий. Это же рекорд по аресту самого большого числа преступников за раз с тремя кипами. Пырите. Пост от 28 февраля 2011. Спасибо, семья. Я правда серьезно. У меня родственники погибли из-за этих уродов. Наконец-то кто-то пришел за ними. Раптавр, Ианта и Митида, я ваш должник. Ексармиман. Пост от 28 февраля 2011. Жаль слышать о твоей потере, Пырите. Я знал людей, которых подстрелили барыги, и парочку, заработавших с их дерьма передоз. Очень рад, что девочки это сделали, хотя должен заявить, что это было только в порядке самообороны, и скорее остальных из нас, чем их самих. Мы все еще ждем, когда упадет второй ботинок, но надеемся, что Пачкучу хватит намек и отвалит. Садхатх. Пост от 28 февраля 2011. Я бы не ставил на это, приятель. За ним не замечено способности к долгосрочному планированию. Ексармиман. Пост от 28 февраля 2011. Сущая, блин, правда. Эти ребята годами были болью в заднице. До сих пор нам не раз приходилось проявлять к ним немалую твердость. Хотя, в итоге они и уловили мысль. Д.Д. Мацдёрт. Пост от 28 февраля 2011. Уважуха. Никогда не злите СРД. Аутоматонатион. Пост от 28 февраля 2011. Мы склонны платить той же монетой, или больше. Йормунгандр. Пост от 28 февраля 2011. Так говорит тот, кто заодно с демонами. Моизин. Пост от 28 февраля 2011. Пожалуйста, не мог бы ты оставить тему в покое? Ксксвоит Савбойкскс. Пост от 28 февраля 2011. Ребята, поймите, он может быть прав, но они пришельцы. Теперь я почти уверен. Однако вопрос с демонами. Нет, это должны быть пришельцы. Только это имеет смысл. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 130, 131, 132. Отображается страница 5 из 132. Елицтридстич приезд. Пост от 28 февраля 2011. Что бы любой из вас ни говорил, смысла в этом очень мало. Ксксвоит Савбойкскс. Пост от 28 февраля 2011. Он был прав насчет Кайдзю. Дингбат 779, фанатка кипов. Пост от 28 февраля 2011. В данном конкретном значении слова прав. Все еще ни чуточки не беспокоюсь из-за демонов или пришельцев. Они тебя забанили на 48 часов за спам темы по Корнеллу своим дерьмом насчет заговора. Только вчера, в Цванилайце. Пост от 28 февраля 2011. Ты потеряла счет времени, это было два дня назад, так что он вернулся. Эха, Ралейс, Бладиварксфан, выживший на Кюсю. Пост от 28 февраля 2011. Не волнуйтесь, сомневаюсь, что он тут надолго. Хотя до сих пор удивляюсь, почему они позволяют ему сюда возвращаться. Братсктон Баймот, модератор. Пост от 28 февраля 2011. Потому что я слишком великодушен, Д.Д. И если честно, он приводит, очень редко, хорошие доводы. Заметьте, что я не верю, что это один из тех случаев. Живу надеждой, что в конце концов он социализируется, но с каждым баном надежда все слабее, Глори. Пост от 28 февраля 2011. А ты, однако, оптимист. Просто жадничаешь с наказаниями. Ксксвоит Савбойкскс. Пост от 28 февраля 2011. Эй, Раги, ребята, вы опять ведете себя низко. Локит Харсон. Пост от 28 февраля 2011. Да, да, мы такие, но это хобби. Ксксвоит Савбойкскс. Пост от 28 февраля 2011. Раги. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 130, 131, 132. Отображается страница 6 из 132. Лассераугмент. Пост от 28 февраля 2011. Может, в конце концов, от этих ящериц есть польза, кроме как просто всех запугивать. Хотя я по-прежнему очень рад, что живу чертовски далеко отсюда, а не в вашей набитой рептилиями адской дыре. Это что, всего три из них вынесли целое логово наркош, а как с участием СКП? Риави, подтверждено, агент СКП. Пост от 28 февраля 2011. Насколько я осведомлен, Раптавр вчера связалась с директором Пикгот. Мы уже какое-то время были осведомлены об этой возможности, а о Вендетте Толкача еще дольше, но он изворотливая мелкая задница, и его на удивление сложно отследить. Думаю, все вроде как надеялись, что он разозлит людей, с которыми разговаривает, достаточно, чтобы они разобрались с ним за нас. Не то чтобы я могу официально это комментировать, конечно. Семья пригласила нас и департамент полиции, чтобы обеспечить при необходимости поддержку, и чтобы задержать и оформить заключенных. Но работа была почти полностью на этих троих. Мы установили периметр вокруг местоположения, которое Митида определила как их базу, и они вошли. Какое-то время было очень шумно, они попробовали мягкий подход, но барыги сходу открыли огонь. Действие стало довольно хаотичным где-то минут на 10. Мы полагаем, что именно тогда убивший скрип прошел мимо нас, пока все были заняты. На этом месте Раптавр потеряла терпение, и все трое вошли в здание, и за на удивление короткое время закончили. Очень впечатляюще, и я рад, что все кончено. Дингбат 779, фанатка кипов. Пост от 28 февраля 2011. Вау, вроде и жаль скрип, у леди был талант, пусть и вообще никак с эстетическим чувством, но я рада, что барыгам конец. Елец 30 приезд. Пост от 28 февраля 2011. Думаю, как и все, за исключением их самих, конечно. Тины Свансенг. Пост от 28 февраля 2011. А есть еще ролики с рейда, или снимки? Кинг Боб, подтверждено, офицер департамента полиции ББ. Я выложил, что допустили до публики здесь. Это впечатляет. Мзины. Пост от 28 февраля 2011. Се господня. Еек. Голливуд, умри от зависти. Это ужас. А ведь выглядит как такие приятные люди, когда заходят ко мне в магазин. Кстати, на каком таком адском языке они говорили? Я никогда ничего подобного не слышал. Жуть. Glory Girl. Подтверждено. Кейп. Новая волна. Пост от 28 февраля 2011. А они и правда приятные люди. Просто притом очень-очень страшные, когда их разозлишь. Хорошая работа, девчата. Ассаут. Подтверждено. Кейп. Протекторат ВСВ. Пост от 28 февраля 2011. Оружейник, мисс ополчения и я тоже там были, и, должен сказать, что мы были впечатлены. Нам не пришлось ничего делать, только останавливать перепуганных барыг, пытающихся прыгнуть в залив, чтобы сбежать. Честно, так и было, дважды. А водичка-то холодная, что о многом говорит. Слацкблацкер, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ. Пост от 28 февраля 2011. Могли бы позволить нам пойти помочь. Конец страницы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 130, 131, 132. Отображается страница 7 из 132. Ассаут. Подтверждено. Кейп. Протекторат ВСВ. Пост от 28 февраля 2011. А, что, действительно похоже, что им нужна ваша помощь. Слацкблацкер. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Пост от 28 февраля 2011. Ну, нет, не то чтобы, но нам вечно не достается никакого веселья. Игуана Гирл. Пост от 28 февраля 2011. Бедный стойка. Слацкблацкер. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Пост от 28 февраля 2011. Я знаю, ясно, тут как будто какой-то заговор. Ксксвоит совбой ксс. Пост от 28 февраля 2011. Ты можешь быть прав больше, чем осознаешь. Аигис. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Пост от 28 февраля 2011. Честно говоря, это не так. Он почти никогда не прав. Виста. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Пост от 28 февраля 2011. Ассаут. Подтверждено. Кейп. Протекторат ВСВ. Пост от 28 февраля 2011. ДД. Слацкблацкер. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Пост от 28 февраля 2011. Вздох. Видите, с чем мне приходится мириться. Кит Вин. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Пост от 28 февраля 2011. Забавно, это то, что обычно говорим мы. Рофл. Конец страницы. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 130, 131, 132. Отображается страница 8 из 132. Дингбат 779, фанатка кипов. Пост от 28 февраля 2011. Люблю этот форум. Голланд. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Пост от 28 февраля 2011. Боже, на это было страшно смотреть. Не имею представления, что за язык, вот вообще. Очень сбивает с толку. Игуана Гирл. Пост от 28 февраля 2011. Мне было так смешно. Рофл. Д. Лассераугмент. Пост от 28 февраля 2011. Должен признать, мне тоже. Хотя и мурашек тоже была уйма. Никогда не любил наркоторговцев. Плохие воспоминания. Янхи. Подтверждено. Кейп. Семья. Пост от 28 февраля 2011. Здравствуйте все. Я хотел рассказать вам, почему мы предприняли те действия сегодня ночью. Я, как представитель семьи, уведомила местные новостные организации, и сообщу тут то же самое. Мы, в качестве группы как личности, не испытываем желания вмешиваться больше, чем необходимо, в жизнь города. Мы осознаем, что само наше присутствие вызвало значительные перемены в обстановке на местах, как мы надеемся, в основном позитивные. Мы также очень горды сотрудничеством с Союзом работников ДОКов, всех членов которого мы расцениваем как близких друзей. Когда мы узнали, что преступник, известный как Толкач, начал представлять непосредственную угрозу для наших друзей, то обсудили эту проблему с ними, директором местного отделения СКП и другими доверенными лицами. При том, что нас сравнительно мало беспокоит, что кто-то с его натурой мог бы причинить слишком большие неприятности нам лично, мы не станем рисковать людьми, о которых заботимся, и подставлять их под удар. Соответственно, после серьезных раздумий и краткой демонстрации, чтобы показать барыгам с Арчерс Бридж, что мы не готовы позволить им достичь успеха, мы, наконец, решили превентивно разрешить проблему минимально привлекающим насилие образом, тщательно проработанным для максимальной эффективности. В ходе нашей операции, продлившейся в целом 63 минуты, были взяты под стражу и переданы властям 109 лиц. В процессе не было нанесено никаких серьезных ранений, помимо смерти технаря, известной как Скрип, которая, по осторожной оценке криминалистического отдела ПДББ, случилась как раз перед тем, или сразу после того, как мы начали штурм штаб-квартиры барыг. Оружие, использованное для убийства бедной женщины, было идентифицировано оружейником по данным баллистики как использованное в подобных преступлениях в недавнем прошлом барыгами. Как нас информировали, ожидается подтверждение со стороны криминалистов ПДББ, что займет ориентировочно 8 часов. Ряд членов банды получил легкие ранения, все из которых Митида и я исцелили на месте, вместе с лечением значительного числа прежних травм и заболеваний. Выражаем надежду, что их возможно успешно реабилитировать и интегрировать обратно в общество, свободными от их пристрастия к наркотикам и преступного образа жизни. Мы благодарим за помощь как СКП ВСВ, так и полицейский департамент Брактон-Би. От себя лично, хотелось бы добавить, что нас к этому вынудили, мы не рискуем друзьями и семьей, мы не планируем повторять подобные акции, разве что не останется выбора. Я загрузила некоторые отредактированные моменты нашего рейда здесь, со всех трех наших головных камер. Лица были смазаны, чтобы защитить тайну личности. Слацкблацкер, подтверждено, Кейп, стражи ВСВ, поста 28 февраля 2011, ЕИК, АМБ. Я точно никогда не буду играть ни с кем из вас в лазертаг, Мзины. Поста 28 февраля 2011, ЕИК, ЕИК. Я ошибался, вот это ужас. А то, что снаружи просто вызывало тревогу. С Господня. Баграт, автор темы, ветеран, парень в теме. Поста 28 февраля 2011. Спасибо обоим, Кинг Боб и Янхе, за новые ролики, я включил и те, и другие в список. И спасибо Янхе за заявление, оно проясняет некоторые вопросы. Волшекс. Поста 28 февраля 2011. Перевод заявления. Не докапывайся до семьи. Подтекст. Не докапывайся до семьи. Блин, это было впечатляюще. Синарейл. Поста 28 февраля 2011. Думаю, тут следует добавить, не докапывайся еще и до СРД, поскольку они знакомы с семьей. Хотя, посмотрев на Кайдзю, надо быть особенным дебилом, чтобы уже этого не понять. Конец страницы. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 130, 131, 132. Отображается страница 9 из 132. Ассемблер. Поста 28 февраля 2011. О, а толкач тогда кто? Моизин. Поста 28 февраля 2011. Рофл Рофл. Филиппина Сберман. Поста 28 февраля 2011. Мы как раз включили местное телевидение. Репортер берет интервью у Сауриал. Она говорит практически то же, что и Анта, только чуть подробнее. Думаю, это будет в утренних новостях. Елец 30 приезд. Поста 28 февраля 2011. Это уже на их веб-сайте здесь. Баграт, автор темы, ветеран, парень в теме. Поста 28 февраля 2011. Добавил в список. Еще добавил снимки, которые только что пришли. В Цванилайце. Поста 28 февраля 2011. Кто-нибудь видел это? Похоже, что СКП решила, что немногое может сделать, так что заодно можно и реалии ситуации признать. Видят сразу. Поста 28 февраля 2011. Круто, новая группа кейпов, и все друг другу родственники. Как чешуйчатая версия новой волны. Glory Girl, подтверждено, кейп, новая волна. Поста 28 февраля 2011. У нас хвостов нет. ДД. Панацея. Подтверждено. Кейп. Новая волна. Пост от 28 февраля 2011. А она права. Шиилдер. Подтверждено. Кейп. Новая волна. Пост от 28 февраля 2011. Да, это у нее в голове на первом месте. ДД. Конец страницы. 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11. 130, 131, 132. Отображается страница 10 из 132. Glory Girl. Подтверждено. Кейп. Новая волна. Пост от 28 февраля 2011. Следи за словами. Кскс войд совбой кскс. Пост от 28 февраля 2011. Пост удален. Это было и грубо, и без причины. Совбой. Следи за словами. Братсктон баймот. Glory Girl. Подтверждено. Кейп. Новая волна. Пост от 28 февраля 2011. Скажешь это моей сестре снова, и мы побеседуем, гад ты этакий, мой изин. Пост от 28 февраля 2011. Давай, никто тебя не обвинит. Братсктон баймот, модератор. Пост от 28 февраля 2011. Пожалуйста, не пытайтесь подстрекать к насилию. Просто дружественное предупреждение, мой изин. Пост от 28 февраля 2011. Сожалею, и вовсе нет. Glory Girl. Подтверждено. Кейп. Новая волна. Пост от 28 февраля 2011. Видят сразы. Пост от 28 февраля 2011. Что я имел в виду, так это что они не носят масок. Glory. Пост от 28 февраля 2011. М. А маска действительно помогла бы, когда в тебе почти 8 футов роста, весу полтонны, имеется шестифутовый хвост сзади и пылающие зеленые глаза. В смысле, думаю, лично я бы заметила. Мать дёрт. Пост от 28 февраля 2011. На самом деле, интересный вопрос. Если Раптавр наденет маску и назовется как-то еще, приняли бы это все, согласно правилам, пусть даже очевидно до неприличия, что это Раптавр в маске. Конец страницы. 1, 2, 3. 8, 9, 10, 11, 12, 130, 131, 132. Отображается страница 11 из 132. Automatonation. Пост от 28 февраля 2011. Ну, известно, что Сауриал носит Федору и гражданскую одежду, когда не на дежурстве, так сказать, как в том ресторане несколько недель назад. Но я бы согласился, что даже так, все наверняка знали, кто это. Игуана Гирл. Пост от 28 февраля 2011. А это странно, что я думаю, что она в этом наряде выглядит по-настоящему здорово. Бладиварксфан, выживший на Кюсю. Пост от 28 февраля 2011. Да, ДД. Но тогда, ты чудачка, верно, Игуана Гирл. Пост от 28 февраля 2011. Возможно, Йормунгандр. Пост от 28 февраля 2011. Она для нас потеряна, мой изин. Пост от 28 февраля 2011. Ох, ради роги. Конец страницы. 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 130, 131, 132. Бубны. Тема. Случайные слухи. Ветка 29. На. Форумы места Америка Брактон Бей. Елиц 30 приезд автор темы. Пост от 28 февраля 2011. Продолжение с прошлой ветки. Отображается страница 106 из 257. Дингбат 779. Фанатка кипов. Пост от 28 февраля 2011. Это плащ. Насколько же опасной она может быть? Аигис. Подтверждено. Кейп. Стражи ВСВ. Пост от 28 февраля 2011. Не спрашивай. Серьезно. Наверняка я не знаю, но не хочу ее выводить. Бладиварксфан. Выживший на Кюсю. Пост от 28 февраля 2011. Этот город очень странный. Мисс Смерцуры, сотрудник протектората. Пост от 28 февраля 2011. Он мне будет рассказывать. Если бы вы видели кое-что из того, что проходит через мой стол ежедневно, то никогда бы не вылезали из кроватки. Пластицриолу 2012. Пост от 28 февраля 2011. Звучит весело. Пырите. Пост от 28 февраля 2011. Ты большой чудак. Кскс войд совбой кскс. Пост от 28 февраля 2011. Думаю, это наверняка демоны. Теперь, у меня было время это обдумать. В Цванилайце. Пост от 28 февраля 2011. Ты все еще об этом. У тебя так же плохо с башкой, как у Йормунгандр. Наверное, даже хуже, потому что, пусть он явно не в себе, но хотя бы последователен. А ты меняешь мнение где-то каждые 12 часов. Ксксвойт Савбой Ксс. Пост от 28 февраля 2011. Это сложная проблема, Моизин. Пост от 28 февраля 2011. Это выдуманная проблема. Хотелось бы, чтобы ты таким был. И еще он. Конец страницы. 1, 2, 3, 104, 105, 106, 107, 108, 255, 256, 257. Отображается страница 107 из 257. Ксксвоит Савбой Ксс. Пост от 28 февраля 2011. Раги. Почему вы так ко мне придираетесь? Зеро Моуси. Пост от 28 февраля 2011. Драйва не хватает, в смысле, обращаются к легкой мишени. Моизин. Пост от 28 февраля 2011. ДД это сложнее, чем ты думаешь, он кучу всего постит. Злить его до чертиков похоже на работу на полную ставку. Ксксвоит Савбой Ксс. Пост от 28 февраля 2011. Пост удален. Это 2, Братсктон Баймот. Зеро Моуси. Пост от 28 февраля 2011. Ладно, должен признать, это довольно весело, Моизин. Пост от 28 февраля 2011. Ты у нас новичок. После первых нескольких сотен раз это теряет свое очарование. Я продолжаю только из чувства гражданского долга. Ассемблер. Пост от 28 февраля 2011. Рофл. Д. Мы благодарны. Елицтридстич приезд автор темы. Пост от 28 февраля 2011. Но недостаточно, чтобы отплатить тебе за это. Флашликхт. Пост от 28 февраля 2011. Вингитоне. Чисто из интереса, какой был результат от сделанного мной предложения. Вингитоне. Пост от 28 февраля 2011. Я обсудила его со своей семьей. Мы еще очень нервничаем, но... Поговорить с кем-нибудь может того и стоит, хотя я все еще не уверена на этот счет. Я знаю, с кем надо поговорить, но, если честно, меня это пугает. По множеству причин. Конец страницы. 1, 2, 3, 105, 106, 107, 108, 109, 255, 256, 257. Отображается страница 108 из 257. Риави, подтверждено, агент СКП. Пост от 28 февраля 2011. Нет, мы еще ждем от него новостей. Баграт, ветеран, парень в теме. Пост от 28 февраля 2011. Спасибо, Флашликхт. Пост от 28 февраля 2011. Но это личность, та, кто мог бы помочь в твоей ситуации, Вингитоне. Пост от 28 февраля 2011. Я... Черт, я действительно не могу сказать на данный момент, они наверняка единственные, кто мог бы помочь в этой ситуации. Останут ли, висит в воздухе. Это очень запутанно и сложно объяснить, не говоря о том, что у меня была бы уйма проблем, если обсуждать это публично. Человек, который, скажем так, он тот, кто толкает нас в ситуации, в которые мы предпочли бы не попадать, он опасная личность. Довольно странно, но скорее для других людей, чем для нас, но в конечном итоге это то же самое. Если он принуждает нас такое делать, особых шансов у нас нет. Мзины. Пост от 28 февраля 2011. Ты разве не говорила, что дала тогда отпор? Как сработало? Вингитоне. Пост от 28 февраля 2011. Лучше, чем я ожидала, хуже, чем надеялась. Не уверена, что многого добилась в перспективе. И не уверена, что получится снова. Единственное светлое пятно, то что, как я думаю, это могло указать на часть проблемы кое-кому еще, кто может, и я имею в виду может, быть в состоянии помочь. Возможно, Флашликхт. Пост от 28 февраля 2011. Хотел бы я сделать что-то еще, а не только советовать. Если бы ты могла больше рассказать о ситуации, я бы смог поговорить кое с кем из знакомых. Вингитоне. Пост от 28 февраля 2011. Спасибо, но честно, это не лучшая идея. На карте жизни. Алсия Ингея. Пост от 28 февраля 2011. А возможно, чтобы ты смогла передать больше информации, не настораживая эту личность? По твоим словам, он очень озабочен контролем. Вингитоне. Пост от 28 февраля 2011. Ты себе не представляешь. Ралейс. Конец страницы. 1, 2, 3, 106, 107, 108, 109, 110, 255, 256, 257. Отображается страница 109 из 257. Алсиенгия. Поста 28 февраля 2011. Ваши проблемы всегда начинаются с него. Флашликхт. Поста 28 февраля 2011. Не нравится мне чувствовать невозможность помочь кому-то в беде. Это удручает. Пожалуйста, позволь помочь, если можешь. Алсиенгия. Поста 28 февраля 2011. Я бы предположила, что тебе надо найти друзей, которые наверняка смогли бы взять на себя разборки с этой персоной. У меня самой есть что-то вроде сети друзей, они спасали меня из очень неприятных ситуаций. Хотя это лишь предложение. Я недостаточно знаю о твоем нынешнем состоянии, чтобы предложить что-то кроме совета, как и флашликхт. Вингитане. Поста 28 февраля 2011. Знаю. Алсиенгия. Поста 28 февраля 2011. Жизнь может сильно сбивать с толку. Вингитане. Поста 28 февраля 2011. И очень даже. Флашликхт. Поста 28 февраля 2011. Если и когда будешь в положении, в котором сможешь сообщить больше информации о своих проблемах, вспомни, пожалуйста, обо мне. Можешь писать в любой момент, и, обещаю, я сделаю все, что в моих силах. Вингитане. Поста 28 февраля 2011. Спасибо, ты хороший человек. Если дела пойдут по-другому, я это учту. В целом все очень сложно. Алсиенгия. Поста 28 февраля 2011. А что насчет твоей собственной семьи? Они помочь не могут, родители, братья с сестрами 4, они зачастую твой лучший вариант. Семья важна, и они обычно твои лучшие друзья. Даже если у вас разногласия, они все равно семья. Вингитане. Поста 28 февраля 2011. Мои братья, на самом деле, не в лучшем положении, чем я. Вообще-то, я бы сказала, что они увязли глубже, чем я. Серьезно, все, что я могу, это наблюдать. Конец страницы. 1, 2, 3, 107, 108, 109, 110, 111, 255, 256, 257. Отображается страница 110 из 257. Моизин. Поста 28 февраля 2011. А ты не можешь связаться с той личностью, которая, как думаешь, может быть в состоянии помочь. Прозондируй почву, даже если ты не способна напрямую попросить помощи, может, ты все еще можешь как-то передать сообщение. Флашликхт. Поста 28 февраля 2011. Совет неплохой, но, зная лишь столько, мы немногое можем сделать. Вингитане. Поста 28 февраля 2011. Проблема отчасти в том, что, если попытаюсь хотя бы приблизиться к ним, он узнает, его друзья примут участие, и все пойдет наперекосяк. Я могу это практически гарантировать. Мои братья слишком напуганы, чтобы хотя бы попытаться, что не помогает. Алсиенгия. Поста 28 февраля 2011. Возможно, тебе надо выяснить, не можешь ли ты перейти в положение, в котором можешь случайно передать этому лицу сообщение. Под носом у твоей проблемы. Это могло бы сработать. Вингитане. Поста 28 февраля 2011. Хитро. Я подумаю об этом. Что меня тревожит, так это то, что даже если я смогу это устроить, может обнаружиться, что они начнут стрелять прежде, чем слушать, тем более говорить. Эта сволочь хорошо потрудилась, чтобы нас всех изолировать. Флашликхт. Поста 28 февраля 2011. Зло берет от того, что слышу такое. Мзины. Поста 28 февраля 2011. Меня тоже. Такого ни с кем не должно случаться, даже в этом дерьмовом мире. Вингитане. Поста 28 февраля 2011. К несчастью, в некоторых случаях принудить делать то, чего не хочешь, слишком уж просто, и очень сложно выбраться. Можно обнаружить, что ты глубоко под водой и по макушку в проблемах, прежде чем осознаешь, что тебя ударило. Не говоря о том, что, для начала, эта персона нечитаема 5. Думаю, они просто хотят лучшего для всех, но, победа не гарантирована. Алсиенгия. Поста 28 февраля 2011. К сожалению, победа никогда не гарантирована. Все, что я могу предложить, это мысленно выйти за рамки и пересмотреть условия проблемы. Ты можешь найти решение, которого не ожидала. Со мной это работает чаще, чем вы могли бы подумать. Надеюсь, поможет. Вингитоне. Пост от 28 февраля 2011. Как ни странно, так и есть. Помимо прочего, приятно знать, что есть люди, готовые помочь, даже если в данный момент я не особо представляю, как бы они могли. Я подумаю над этим. У меня как минимум пара месяцев, прежде чем меня вынудит что-то предпринять, если только ситуация неожиданно не изменится, так что, посмотрим. Надеюсь, вы не возражаете поговорить об этом. Конец страницы. 1, 2, 3, 108, 109, 110, 111, 112, 255, 256, 257. Отображается страница 111 из 257. Флашликхт. Пост от 28 февраля 2011. Конечно же нет. Алсиенгия. Пост от 28 февраля 2011. Все знают, что я обожаю совать свой нос и решать задачки. Порой они далеко за пределами моих возможностей, но я все равно пробую. Елицтридстич приезд автор темы. Пост от 28 февраля 2011. Должен признать, у тебя, похоже, имеется способность добираться до сути проблемы. Алсиенгия. Пост от 28 февраля 2011. Спасибо, Вингитоне. Пост от 28 февраля 2011. Я просто хочу, чтобы все это прекратилось. Флашликхт. Пост от 28 февраля 2011. Уверен, рано или поздно так и случится. Едбаццарат. Пост от 28 февраля 2011. Если потребуется больше огневой мощи, дай знать, Глори. Пост от 28 февраля 2011. Почему-то я не удивлена тому, что ты это говоришь. ДД. Не все проблемы могут быть решены пушками. Едбаццарат. Пост от 28 февраля 2011. Это просто значит, что вы взяли их недостаточно. Алсиенгия. Пост от 28 февраля 2011. Пожалуйста, не начинайте снова за термояд. Конец страницы. 1, 2, 3, 109, 110, 111, 112, 113, 255, 256, 257. Отображается страница 134 из 306. Локит Харсон. Пост от 28 февраля 2011. Ладно, думаю, у меня глюки. Кто-нибудь еще видел дракона, летящего над западной частью города примерно 10 минут назад? Санфусет. Еек. Конец страницы. 1, 2, 3, 132, 133, 134, 135, 136, 304, 305, 306. Один Корнеллский университет, Цорнилл университет. Один из восьми университетов знаменитой Лиги Плюща. Еще издавна девизом университета является «Ивауфаунтан институтион хириан и персон цан финт инструкцион иннан эстуды». Я основаю институт, где любой человек сможет найти наставление в любом исследовании, который достаточно точно отражает специфику университета, фундаментальный подход к обучению студентов, в котором одинаковое время уделяется постулатам и новейшим исследованиям, изучению теории и проведению практики. Кампус университета находится в Итаке, штат Нью-Йорк, США. Подробнее см. Вики или https://www.unipagi.net/Цорнилл-университет. 2 ФАА, Федеральное управление авиации. 3 в оригинале Skidboy. 4 в оригинале здесь и далее используется слово siblings, означающее детей одних родителей. На русском разговорного аналога нет. А о Левиафане и Бегемоте обычно пишут в мужском роде, поэтому далее они братья. 5 в оригинале Impossibilitoriat, Т.Е. Невозможно прочитать или невозможно понять. Глава 171. Постели думы. Лежа в постели, Линда думала обо всех тех вещах, которые ей открыла внезапная перемена к лучшему. Подняв руку, она изучила ее в свете прикроватной лампы, поворачивая то так, то этак. Это была ее рука, и все же не ее рука. Ианта сделала в точности то, что и сказала. Это тело, все в нем, кроме ее мозга, было совершенно новеньким, возрастом не более нескольких часов, и, бога ради, было сделано из оволука. Всякий раз, как она об этом думала, женщину разбирал смех. Она с восхищенным уважением наблюдала, как большая ящерица аккуратно и мастерски соорудила совершенно новый мозг из растительной биомассы, пояснив, что это удобный источник, легко доступный и энергонасыщенный. Она изготовила эту штуку в баке, полном странно выглядящей желтоватой жижи, которую обозвала эмульсионным гелем, а Сауриал по мере необходимости создавала небольшие опорные конструкции. Первичный процесс занял всего полчаса, что было просто невероятно, если вы имеете хоть какое-то представление о том, насколько же сложен на самом деле человеческий мозг. Когда же базовая форма была завершена, и Анта попросила Линду сесть и расслабиться, положила руку ей на голову, а другую на бак с клонированным мозгом, хотя она к тому же заявила, что клонирование на самом деле не то слово. Это было куда ближе к копированию, чем к первому в смысле, для восприятия которого в системе понятий Линды даже не было отправной точки. Рептилистый биоскульптор простояла так еще 20 минут, пока сконструированная масса нервного вещества менялась мельчайшими, крошечными штрихами, пока она не объявила, что это идеальный дубликат, если оставить в стороне полное отсутствие сознания. Он даже был по-настоящему живым и в состоянии довольно эффективно управлять автономными системами человеческого тела. Некоторое время Линда изумленно пялилась на него, пока Янта добивала завершающие штрихи. В нем есть даже корона Палинтия и Гемма, хотя они и не функционируют, бросила ящер. Его никак не отличить от твоего, разве что потому, что с тобой мы поговорить можем, а с ним нет. Он пуст, но я скопировала достаточно нервных связей, чтобы заставить выглядеть мозгом с примерно 25 годами жизненного опыта. Даже если кто-то потрудится проверить его на субклеточном уровне, уверена, они поверят в его подлинность. ДНК и РНК, конечно, являются точной копией, но и все остальное тоже. Уверена, что их никак не различить. Даже у меня возникли бы сложности, а я эту штуку сделала. Тогда не перепутай их, ухмыльнулась Сауриал, заставив кузину глянуть на себя с веселым выражением. Постараюсь избежать комедии с ронянием обоих и подбиранием не того, самодовольно усмехнулась она. Линда уставилась на обеих и содрогнулась от этой мысли. Она все еще очень нервничала от мысли о передаче своей судьбы в руки этих людей, а ее и мозг буквально в руках Янты. Но они как-то умудрились внушить ей чувство, что действительно могут то, о чем говорят, и проделают это аккуратно. Не говоря о том, что, как женщина им и заявила, она считала, что это в любом случае ее единственная надежда. Большая часть других вариантов наверняка грозила смертью, или хуже, чем смертью в скором будущем. В конечном итоге, эта идея, какой бы безумной она ни была, выглядела предпочтительной. Помимо прочего, если все полетит к черту, она наверняка никогда не узнает. Разумеется, все сработало в точности, как ее заверяла Янта. Все трое провели более 3,5 часов, трудясь над новым телом, выглядевшим в точности как она в тот момент. Сауриал по указке Янта из ничего создавала скелет на верстаке, а Митида внимательно наблюдала и предлагала по ходу дела поправки. Наблюдать это было невероятно крипово и в то же время совершенно восхитительно. Кости выглядели как обычно, но Янта заверила женщину, что те до безумия прочнее и тверже, чем у нормального человека. Как она прокомментировала, можно было сделать и куда лучше, но тогда из-за этого могли бы возникнуть проблемы, если Линде по какой-то причине придется пройти медицинское обследование, и намекнула, что позже можно будет внести изменения. Когда со скелетом закончили, Янта изготовила остальное, по существу, вылепив новую биомассу на нем, использовав созданную Сауриал машинку. Луковицы сыпались в воронку пурпурной ящеристой рукой, а другая направляла и контролировала поток жижи, выходивший из другого конца, омывая кости. Жижа двигалась ненормально, больше походя на какую-то странную протоплазменную жизненную форму вроде гигантской амебы, которая охватила скелет и вскоре стала человеческим силуэтом. Пару часов спустя ее копия покоилась в ванне с эмульсионным гелем. Сауриал исполнила это требование и избавилась от машинки, чудесная демонстрация того, насколько гибкими были ее способности. Линда, не отрывая глаз, смотрела на все это, качая головой в изумленном уважении к талантам семьи. «Ладно, если ты хочешь что-то поменять, сейчас самое время», — с улыбкой заметила Янта. «Я внесла ряд полезных улучшений. Как уже говорилось, ты сильнее, быстрее и крепче нормального человека, исцеляешься быстрее и не болеешь. Позже, когда попривыкнешь, я могу здорово все это усовершенствовать, если ты захочешь, но думаю, лучше начинать потихоньку. Однако, я могу поменять цвет глаз, волос, рост, общее телосложение, практически все на твой выбор. Даже мех, как ты шутила. Не думаю, что готова к меху», улыбнулась Линда. «Или чешуе, но все равно спасибо. «Достаточно честно, ты можешь в какой-то момент поменять позицию», — весело глянула Янта. «Хотя никто никогда не хочет, чтобы я обеспечила их приличными дополнительными конечностями. Печально. А что насчет цвета волос? Это просто. Каштановый приятный, но немного простоват. Я могу организовать очень милый синий». «Синие волосы», — это застало Линду врасплох, и она и впрямь на миг задумалась. Синий ей нравился, но женщина быстро пришла в чувство. «Думаю, на данный момент весь смысл в том, чтобы смешаться с толпой, синие волосы будут типа как выделяться. И правда, скучная, но правда. Хотя нам все еще надо подумать над подходящей личностью Кипа для тебя», — задумчиво бросила Митида. «Рано или поздно она наверняка понадобится. Костюмы и все такое, это, конечно, просто, но может, лучше подумать над чем-то менее более мудреным». Сауриал и Янта глянули с интересом, затем переглянулись и внезапно всмотрелись в Линду, внезапно почувствовавшую легкую тревогу. «ХММ», — Сауриал обошла вокруг женщины и медленно кивнула, коротко почесав между глаз. «А вот это интересная идея. Может, что-то вроде невыраженной способности оборотня. Вот и я о том же думаю. Можешь сделать, Янта?» Все трое посмотрели на погрузившуюся в раздумья пурпурную рептилию. Наконец так пару раз кивнула. «Думаю, да. Понадобится сперва внести несколько модификаций, затем продумать лучший способ осуществления, но да, это исполнимо. Но нам по-прежнему необходимо продумать в точности, какие потребуются изменения. Добиться, чтобы она совершенно свободно меняла облик, сложно, но смена формы по предварительным установкам. Я вижу несколько способов этого добиться, навскидку довольно нехитрых. Это хороший вариант дистанцировать ее от скрип, даже помимо другого тела и того факта, что у властей есть скрип мертвые», — с заинтересованным выражением заметила Сауриал. «Технарь-оборотень, если у нас получится деликатно донести этот аргумент до СКП, не выдавая слишком многого, это определенно не относилось к скрип. Технарь-оборотень Бугай, вообще-то», — поправила Митида. «Мы явно могли бы добавить и другое, но нет смысла перебарщивать. Это их только растревожит. Интересно, очень интересно», — стройная синяя ящер, похоже, была в восхищении. «Есть еще одна возможность, которая тоже помогла бы, хотя и малость очковтирательная». Все повернулись, посмотрели на нее. «Это какая?» — с любопытством осведомилась Митида. «Ну, если бы мы оформили заявление в союз на несколько дней задним числом, чтобы быть уверенными, что когда и если они проверят, то обнаружат, что Линда Морган прибыла до смерти скрип, а не после, тогда бы в течение где-то недели мы бы тихонечко с ними связались и попросили провести для нее тестирование сил. В смысле добиться, чтобы СКП помогло нам создать ей новую личность». Голос Митиды звенел от радости. «Действительно забавная идея. Сработало бы, как думаешь?» Настала очередь Митиды погрузиться в раздумья и притихнуть, некоторое время размышляя над вопросом, пока остальные ждали. «Думаю, да. Я прикидывала, не провести ли ее как дело 53, те странные паралюди без памяти, которые, вроде бы, время от времени объявляются. Обычно у них имеются некие физические отличия от обычной человеческой внешности, варьирующиеся от крайности до очень простых. И поскольку они никогда не помнят своего прошлого, правительство дает им новую личность, так что это совершенно законно». «Да, читала про них», — подумала вслух Сауриал. «Дэйвиста, вообще-то, спрашивала меня, не из них ли я, когда я впервые пришла в Брактон-Бей. Она присылала мне документы по ним. На них всегда где-нибудь имеется специфическая татуировка, но, похоже, никто больше ничего не знает насчет того, что же такого с ними случается, что вызывает потерю памяти и общие физические изменения». «Верно. Так что это определенно было бы возможно. Янта могла бы запросто изготовить метку». «Это легко», — кивнула другая ящер. «Однако», — продолжила Митида, — «не уверена, что мы хотим попробовать. Это устранило бы одну проблему, но добавило бы новых и, может быть, куда худших. Первое – это имитировать полную потерю воспоминаний достаточно хорошо, чтобы пройти проверку. Это сложнее, чем вы могли бы подумать. Они обязаны были разработать очень эффективные тесты на этот случай. Не то чтобы одурачить такие невозможно, но потребуется уйма усилий, чтобы проделать все идеально. Еще тут проблема в том, что мы в первую очередь не знаем, что вызывает дела 53 к жизни. Думаешь, кто-то их умышленно создает?» Сауриал, кажется, удивилась, затем глубоко задумалась. Митида просто пожала плечами. «Не уверена, должна признать, но, если подумать, определенно это одна из возможностей, к которым относится и такая, это может быть несчастный случай, вызванный чьим-то пошедшим не так экспериментом, тоже возможно, но мне не хватает данных, чтобы понять наверняка, является ли что-то из этого истинной причиной. Но, если так, мы наверняка не захотим привлечь их внимание делом 53, про которое они бы точно знали, что это не их работа. Может, я чересчур осторожничаю, но зачем рисковать? Хороший довод. С другой стороны, известный факт, что есть паралюди, проходящие триггер с физическими изменениями, пусть и обычно не столь суровыми, как дело 53, ну и, конечно, еще оборотни. Лунг хороший пример последних, не говоря о том, что событие триггер по определению очень травматично, обычно до крайней степени. Если собрать все это вместе, вероятно, подходящим прикрытием для Линды было бы что-то вроде. Прежде чем продолжить, Митида снова задумалась на несколько секунд, а остальные ждали, Линда, с интересом, что же явно очень умная рептилия придумает. Ладно, как насчет этого? Линда Морган, которая сама признает, что это не ее истинное имя, присоединяется к СРД после чрезвычайно травматичного и неприятного триггера. Когда она его прошла, ее внешность изменилась на ту, которую мы видим в настоящий момент перед собой, что мы можем использовать, чтобы помочь в создании поддельной личности. Никто из ее прежних знакомых больше ее не узнал бы, и она в любом случае не желала больше с ними встречаться, поскольку жизнь у девушки была очень паршивая, и она рада из нее сбежать, что, для начала, по сути дела правда. «Продолжай», — согласно покивала Сауриал, судя по виду, старательно это обдумывая. Набор ее сил не только поменял базовый облик, а полностью восстановил после события триггера, которая ее чуть не убила. Уверена, Лиза может подобрать соответствующие обстоятельства где-нибудь в последние пару лет, чтобы те вписались. Она обнаружила, что не только технарь, теперь у нее есть ограниченная способность оборотня, которая позволяет менять внешность достаточно, чтобы отделить личность Кипа от гражданской. По правилам это значило бы, что даже если СКП выяснила бы гражданские личные данные, они на самом деле не могли бы рисковать, чтобы всерьез что-то сделать, что прямо играет нам на руку. Мы прямо сообщим им, что она купила новые документы, как потому, что убегала от людей, которые пытались ее убить, и закончили бы дело, если бы нашли ее, так и потому, что совершенно не похожа на себя прежнюю. Но мы не скажем, что это были за документы, и, если они покопаются, то уже будут знать, что это подделка, но не смогут ничего с этим поделать из-за правил. Виту и Анты был довольный. Именно. Используем смесь правды и лукавства с щедрой дозой ложных следов, чтобы запутать вопрос. Из того, как действует федеральное правительство, полагаю, что покуда у документов имеются соответствующие социальные индивидуальные коды и тому подобное, что необходимо, чтобы удостовериться, что она вовремя платит налоги и в правильном объеме, им наверняка вообще нет до этого особого дела. По моим изысканиям, с тех пор как паралюди пришли в этот мир, законы насчет смены личности стали куда более детальными и сложными, но в то же время менее строгими. Потребуется старательно поработать, но это вполне может оказаться проще, чем объявиться с совершенно непробиваемыми гражданскими документами с первых шагов. Лиза в этом исключительно талантлива, но почему бы не воспользоваться преимуществами ситуации? Думаешь, это сработает? Думаю, определенно есть очень высокая вероятность, что сработает, а самое лучшее в том, что мы можем, по сути, прибегнуть к помощи СКП в плане пособничества, как Сауриал и предложила. Директор Питгат хочет, чтобы семья была дружелюбной, полагаю, она не будет против вставить пару строчек тут и там, чтобы нас умаслить, особенно если мы позволим им получить доступ к нашему новому технарю. Расплывшаяся по лицу Митиды ухмылка была наисамодовольнейшей из тех, что доводилось видеть Линде, отчего женщина рассмеялась. Оружейник наверняка тоже мог бы помочь, если мы сумеем удостовериться, что из старой эстетики скрип ничего не прорвалось. Этот парень находит ее очень неэффективной, но сама знаешь, на кого он похож, когда встречает кого-то, кто знает дело. Просто подумай, как сильно он уважает твою сестру. Хороший аргумент. Сауриал покосилась на женщину и спросила: «Тебя это устроило бы? Никто из нас не настаивает, если ты не хочешь этого делать, но, как по мне, идея хорошая. Я все равно буду работать здесь, разумеется. ты теперь докер, никто не собирается заставлять тебя уходить». Сауриал и остальные улыбнулись ей так, что технарка почувствовала себя неожиданно счастливой. «Но это может разрешить ряд проблем. Нам надо немного разнести время, но записи задним числом, будем надеяться, разрешат этот вопрос. Я бы не слишком удивилась, если бы что-то в них оказалось немного подозрительным, но с трупом в прибытке, железобетонным доказательством смерти прежней Шерил, сомневаюсь, что кто-нибудь будет очень сильно пытаться педалировать вопрос, особенно если это означало бы попытку снять маску с Кипа против правил, которые не писаны, но очень сильны, и к тому же связанного с семьей Кипа, осклабилась Янта. Очень немногие попробовали бы, они чертовски хорошо знают, что мы были бы этим недовольны. Тут еще момент, что Скрип считалась технарем с транспортной специализацией по машинам и грузовикам, по существу, дорожному транспорту, мечтательно посмотрела Митида. Но, по твоим словам, ты куда более универсальна. До смешного. Если слегка поменяешь методы цели, сосредоточившись на время на другом, вроде лодок, или самолетов или чем-то таком, это также поможет отделить ту, кем ты себя назовешь, от Скрип. Линда до сих пор думала над этим. Ей нравились машины и вождение, но черная рептилия была права. У нее было столько идей насчет штук, о строительстве которых она никогда и не думала помышлять, но теперь, со способностью Сауриал создавать все, что та пожелает, и способностью Метиды словно бы просто посмотреть на что-либо и каким-то образом собрать колоссальное количество данных о нем, его функциях и возможных улучшениях, может оказаться, что небеса в буквальном смысле не предел. Итак, делаем ее оборотнем, признаемся, что она оборотень и технарь, а также низкоуровневый бугай, даем СКП ее официально проверить, это также означает, что они наверняка заныкают образцы ДНК, которые без сомнений доказали бы, что она не Скрип, и прячем ее на самом виду. Мне нравится, взгляд Янты был полон веселья, как и мне, ухмыльнулась Линда. Очень хитро, но на слух, наверняка сработает. Я поговорю с Лизой, и мы сможем проработать все детали, заверила ее Митида. Очевидно, что тут надо разобраться и с другими моментами, но мы наверняка сможем управиться где-нибудь за неделю, а затем поговорим с директором Питгот и посмотрим, что получится. Тогда единственной проблемой будет придумать, что же твоя сила оборотня на самом деле делает, подумала вслух Янта, изучающая, озирая пациентку. Разумеется, хороший вкус предполагал бы что-нибудь рептилиеобразное, но это может быть немного слишком в тему. Хотя мы всегда могли бы заявить, что, когда Линда узнала о нас, то осознала, что ее новенькие чешуя и хвост означают, что она точно впишется. На протяжении всей речи ящер ухмылялась. Однако мы же этим не ограничены, верно? Так же весело посмотрела Сауриал. Нет, конечно нет. Я могу сделать практически что пожелаете. Млекопитающие, рептилию, насекомые, даже растения, если захотите. Однако укоренение на одном месте может создать затруднения при технарстве. Не думаю, что смогу очень хорошо работать из горшка, хмыкнула Линда. Насекомые тоже немного стрёмно. Мне надо решить сейчас? Нет, вовсе нет. Тут спешить некуда. Я могу внести любые изменения, какие захочешь, тогда, когда ты их захочешь. Мы можем даже прогнать несколько и посмотреть, как они заработают прежде, чем остановимся на одном. К примеру, оставить тело полностью человеческим, или добавить что-то еще, немного более необычное. Я бы предложила подойти творчески и с воображением, как потому, что это наверняка будет более эффективно, так и потому, что следует делать такие вещи стильно. Еще ты можешь комбинировать по вкусу, рассмеялась Сауриал, и, помахав хвостом, добавила, лично я не представляю, как люди обходятся без такого. Дайте подумать над этим день или два, хихикнула технарка, представляя себя с несколькими футами хвоста от рептилии, посчитав это очень забавным. Я сообщу вам позже. Ладно, в таком случае, давайте вернемся к основному событию, вставила Янта, вновь улыбнувшись. Потом тебе захочется лечь пораньше, чтобы все устаканилось. Может быть легкая дезориентация день или около того, и я не буду подключать усиление бугая, пока ты полностью не освоишься, потому что они наверняка все осложнят. Линда с усилием сглотнула. Хорошее настроение внезапно испарилось. Фиолетовая рептилия положила огромную руку ей на плечо. Поверь, я действительно знаю, что делаю, и обещаю, ты будешь в порядке. Спустя секунду или две женщина взяла себя в руки и решительно кивнула. «Окей, что мне делать? Ложись на стол». «Какой стол?» Обернувшись, технарка обнаружила, что почти сидит на столе, которого несколькими секундами ранее не было, а рядом с ним стоит Сауриал и ухмыляется. «А, правильно, нам потребуется больше места, если мы собираемся проделать это снова», прокомментировала, оглянувшись на родственниц через плечо, и Анта, помогая Линде расположиться. «Эта комната немного маловата для всех нас», это было правдой. Вместе с двумя громадными ящерами, одним высоким, но стройным, столом и прочей ерундой, места для чего-то еще почти не оставалось. «Завтра сделаю ее больше», — улыбнулась Сауриал. «А также еще хочу вскоре сделать тоннель к воде». Они с Митидой отодвинулись насколько могли, чтобы наблюдать, но при этом оставить сестре-кузине пространство для работы. «Ладно, Линда, я собираюсь фактически отключить тебя», — произнесла Янта спокойным голосом, склоняясь над пациенткой. «Ты просто уснешь, а затем проснешься, когда я закончу. Готово?» Женщина еще раз с усилием сглотнула, сделала глубокий вдох и снова кивнула. «Готово. Скоро увидимся». Большая чешуйчатая рука опустилась ей на голову, и это было последним, что Линда помнила. А когда проснулась, сморгнула от света на потолке над ней и повернула голову, чтобы увидеть улыбающуюся ей Анту. Обе остальные исчезли, как и бак с эмульсией, содержавший, как она предположила, исходя из того, что все идет по плану, ее изначальное тело. «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — отозвалась Линда после краткой мысли на инвентаризации. Подняла руки, пошевелила ими, затем села. Движение вышло плавным и не требующим усилий. «Лучше, чем отлично, я себя фантастически чувствую». «Хорошо, это тело куда надежнее твоего первоначального и должно очень долго тебе прослужить. Но если с ним будут какие-то проблемы, возвращайся, и я устраню их по гарантии», — усмехнулась своим словам Янта. «Сколько это заняло?» «Чуть более часа. Все прошло очень гладко. Если хочешь, могу показать видеозапись, но если нет, мы ее сотрем в целях безопасности». «Нет, не думаю, что мне необходимо это видеть», — отозвалась Линда, ощутив тошноту. «Но могу я увидеть свое старое тело?» «Да, если уверена. Оно в соседней комнате. Мы не думали, что ты захочешь им любоваться, когда проснешься». Янта открыла дверь в складское помещение, включила свет и махнула женщине заходить. Линда вскочила, подошла и заглянула внутрь, увидав в прозрачном геле внутри прозрачного же бака фигуру, которую сразу же узнала. Внезапно ощутив слабость, она чуть не упала. Янта выбросила руку, чтобы придержать пациентку. «Ты в порядке?» «Простите, до меня внезапно дошло. Это же я там». «Нет, ты это здесь», — улыбнулась Янта, очень мягко щелкнув технарку по лбу когтем. «А там всего лишь мясо. Все, что делает тебя тобой, тут внутри. Думай об этом так, и наверняка воспримешь все проще. Однако я не удивлена, что это тебя чуток шокировало. Ты привыкнешь, уверена. Это тело во всех отношениях колоссальный шаг вперед, и все равно это оно жутко, в каком-то смысле. Но думай об этом так, обычное человеческое тело обновляет практически все, кроме мозга, в течение месяцев или лет, зависит от того, о какой части идет речь. За десятилетие от оригинала не остается, по сути, ничего, за исключением того, что вот здесь рептилия снова щелкнула Линду, пока та слушала. «Все, что я сделала, это выполнило всю работу за раз, и в лучшем качестве. Странно, но это помогло». Спустя еще 30 секунд изучения своего старого лица с перспективы, которую она бы и за миллион лет не ожидала заиметь, желтый оттенок эмульсионного геля сглаживал разрушительное воздействие пропитанной наркотой жизни последних лет, Линда вздохнула и кивнула. «Я видела достаточно. Спасибо. Обращайся», — негромко произнесла Янта, снова закрывая дверь. После этого, поболтав еще немного с Сауриалой и Митидой, сидевших снаружи в основном помещении, обсуждая что-то на том стрёмном языке, технарка направилась чуток перекусить, а затем, согласно инструкциям Янты, в постель. Хороший обед и еще одна беседа с Брайном, которого женщина нашла интересным, также последовали. Теперь, спустя считанные часы после самого безумного опыта, который у нее когда-либо был, она лежала в уютной постели, в комнате, где больше никого не было, а над ней не нависала никакая угроза и чувствовала себя усталой, но довольной, и свободнее, чем когда-либо могла себе помыслить. Линда ощупала тыльную сторону одной руки пальцами другой, улыбнулась, выключила свет, затем повернулась и уснула. Лежа в постели, Эми размышляла над своим новейшим проектом, очень довольная тем, как гладко все прошло. Ее сила, в общем и целом, лежала на спинке и мурлыкала от удовольствия, замечательно проведя время за филигранной работой, на которую целительница потратила несколько часов, и предлагала способы в следующий раз ее улучшить, а также как добавить Линде способность оборотня. Пока что ей в голову пришло 6 разных методов, от интересных до чрезвычайно своеобразных. Конечно, ничего и близко к таким крайностям, как у Тейлор, у нее же не было магии Варги, чтобы на ней основываться, но можно было рассмотреть очень хорошие применения для некоторых дробномерных методик, которые ее подруга выдавала стремительными темпами.